Глава 8. Зона. 16 часов 15 минут до часа Ч. В жизни обычно всего поровну, минусов и плюсов. Не всегда получается подсчитать или угадать, что выпадет следующим, орел или решка, но равновесие – это бесспорный факт. Иначе мир давно бы дал крен на один из бортов и в конце концов перевернулся, как неправильно загруженное судно. Зона стремится к равновесию так же, как и весь окружающий мир. Одно отличие. Крены она дает более мощные. Например, сначала в 5 приемов кренится градусов на 10 в сторону минуса. А потом одним большим рывком уходит в плюс. Да и то скорее не в плюс, а в ноль. То есть просто стирает все минусы с помощью выброса. Метод жесткий, зато эффективный. Лунёв бросил взгляд на часы, а затем оглянулся вокруг. Времени в запасе оставалось предостаточно, вроде бы плюс. Однако оптимизма этот факт не вселял, поскольку на него нашлось 4 почти равноценных минуса. По мере приближения к центру зоны скорость падала, это во-первых. Во-вторых, усиливался зов. Амулет пока справлялся, но некоторая нервозность от настойчивого давления на мозги уже ощущалась. В-третьих, возрастала плотность стандартных аномалий и локальных сильно загрязненных радиацией участков на языке сталкеров хвостов. Чтобы обойти опасные территории, требовалось потратить от 5 до 15 минут. Это при условии, что на пути обхода не обнаружилась новая ловушка. Андрею дважды пришлось закладывать солидные получасовые виражи, серьезно отклоняясь от маршрута на восток. И в-четвертых. Чем ближе к Припяти, тем больше на пути попадалось мутантов. Не все они были агрессивны, в большинстве просто пришибленно брели, куда манил зов. Но встречались и буйные. Видимо, зов вызывал у каждого свою реакцию. А может быть, просто на них не действовал. Пока каких-то внятных закономерностей Лунёв не видел. И выводы делать не спешил. Такое вот получалось равновесие. Нет, если не утрировать, плюсов было тоже немало, но все они были слишком мелкими. Например, Андрею стало понятно, что зов манил не к станции, а в город. Мутанты брели западнее Копачей к Янову, а дальше к Виадуку через железку и прямиком в Припять. То есть распространенная версия, что зов рождается где-то под саркофагом, получала отвод. Тоже вроде плюс, но никаких реальных преимуществ он не давал. Разве что добавлял немного душевного спокойствия. Не придется лишний раз приближаться к станции. Очень даже положительный момент. Сделал вывод Андрей. И, кстати сказать, неудивительно, что зов идет не из саркофага. В нем и без зова черт знает, что творится. Вряд ли там нашлось бы место для источника. В Припяти немало мест, где можно давно было ожидать появления какой-нибудь новой аномалии. А уж внизу, под городом, тем более. Там ведь, можно сказать, еще один город упрятан. Нижний. И не маленький. Но самое главное, еще более странный, чем верхний. Идти той же дорогой, что и мутанты, Андрей не собирался. Его маршрут пролегал западнее, через бывшие дачные участки. Но некоторое время ему все же пришлось прошагать в опасной компании, курсом на главные ворота мертвого города. При первой же возможности Лунёв сошел с дистанции и отправился на северо-запад, в обход окраины Чистогаловки, вдоль опушки обугленного соснового леса. По-хорошему, миновав заросшее бурьяном железнодорожное полотно, следовало сохранить курс на северо-запад и свернуть на восток только после отстойника, когда впереди покажутся развалины Новошепеличей. В этом случае к Припяти удалось бы подойти со стороны знаменитых теплиц. Знаменитых потому, что когда-то давно это был очень хорошо оснащенный и просто огромный тепличный комплекс, гордость местного народного хозяйства. Теперь же местечко было примечательно тем, что превратилось в участок настоящего тропического леса, теоретически абсолютно неуместного в здешних местах. Чем еще были выгодны теплицы? Так это тем, что из двух бед, мутантов и аномалий, в них прижилась только первая. Плотность аномальных участков там была традиционно мала. Но на такой крюк у Лунева не было времени. И он начал забирать к востоку сразу после того, как миновал первый из трех дачных поселков. Вернее, то, что от него осталось. Несколько десятков полуразвалившихся дощатых строений, давно и плотно утонувших в окружающей лесной чаще. Вид серых перекосившихся домишек, догнивающих в мрачном сыром лесу, напомнил Андрею старую сказку о потерянном времени. Только в зоне потеряно было не время, а наоборот. Дома, поселки и целые города были потеряны для времени и людей. Картина унылая и жутковатая, даже без мутантов и аномалий. Едва Лунев миновал поселок, зона постаралась сгустить и без того мрачные краски, плеснув в палитру еще немного жути. На пути наемника возник очередной заслон. На этот раз не из цепочки аномалий, особо горячего участка или бойцов какой-нибудь группировки, а из широкой тропы, по которой с запада на восток мигрировали мутанты. Прямо перед носом у наемника вялой рысью проследовали сразу три кабана, а затем целая стая псевдособак. Андрей выждал минуту и попытался пересечь тропу. Но тут в зарослях снова зашуршало и мимо Лунева протопала повизгивающая плоть. Как и встреченные получасом раньше, эти мутанты были пришиблены зовом, но связываться с ними было себе дороже. Лунев попытался сдать назад, чтобы обойти опасный участок без лишнего шума. Но на этот раз финт не удался. Шуршание травы и хруст веток раздались позади буквально в 10 метрах. И Андрей, не оглядываясь, отпрыгнул вправо под прикрытие толстых сосен с обугленной на метр от земли корой. Трюк был выполнен качественно, а главное вовремя. На том месте, где секундой раньше стоял Лунев, оглушительно хлопнула граната, и по деревьям хлестанул упругий дождь из мелких осколков. Несколько из них щелкнули по шлему и больно ткнули в бедро. Доспех они не пробили, но вновь меняя позицию, Андрей едва не рухнул. Нога на какое-то время частично онемела и перестала сгибаться в колени. Наемник спрятался за двумя растущими из одного корня соснами и попытался рассмотреть противника. По всем раскладам, им должен был оказаться либо фехтовальщик, либо случайно наткнувшийся на Лунева сталкер. И Андрей немало удивился, когда из кустов, где предположительно прятался враг, выскочили два снорка. Для удивления было несколько причин. Эти мутанты частенько встречались в руинах населенных пунктов, но редко забредали в лес. Кроме того, они хоть и были когда-то людьми, но не пользовались оружием. И, наконец, они были настолько сумасшедшими, что ни за что не сумели бы объединиться в стаю. Даже пары не смогли бы работать. А тут на тебе. И граната, и охота в двойке. Лунев скинул винтовку и прицелился в левого. Снорк внезапно оттолкнулся всеми конечностями и прыгнул на другого, пытаясь вцепиться ему в глотку. Андрей чуть опустил ствол. Нет, чуда не произошло. По-прежнему было неясно, откуда взялись снорки, но новую ветвь этого вида мутантов они собой не являли. Видимо, кто-то выкурил их из логова и погнал перед собой. А заметив наемника, решил совместить полезное с приятным. Смертельно ранить наемника с помощью гранаты и добить, если потребуется, руками и зубами снорков. Тактика подходила фехтовальщику по всем статьям. Хотя и без него по зоне бродило немало тактически подкованных ублюдков. Снорки схватились не на шутку. Они царапали друг друга длинными черными ногтями, рвали зубами и пинали, когда удавалось разорвать дистанцию. Уступать тропу ни тот, ни другой не собирался. Лунев выждал момент, когда мутанты вновь сцепятся и покатятся по хвое большим визжащим клубком, и почти неслышно двинулся в обход. Боль и легкое онемение в ноге мешали, Но Андрей сосредоточился на цели и мгновенно забыл о неудобствах. Пригнавшись норков умелец, определенно не желал встречаться с наемником лицом к лицу. Андрей заглянул в заросли, где мог прятаться пастух, никого там не обнаружил и продолжил поиск. Отпустить опасного оппонента с миром означало обеспечить себе как минимум нервное расстройство и манию преследования. Но еще более реально было получить в конце концов пулю в спину. «Или саблей по шее, если это действительно фехтовальщик», – подумал Андрей. «Нет, лучше потерять какое-то время и закрыть эту тему раз и навсегда». Слева за кустами мелькнула тень. Лунев выстрелил навскидку и бросился в заросли. Попасть в цель он не рассчитывал. А потому не сильно удивился, увидев, что нечто темное и крупное быстро удаляется, мелькая между соснами. Андрей выстрелил еще раз и бросился вдогонку. Второй выстрел оказался более эффективным. На паре сосновых стволов наемник заметил размазанную кровь. Но догнать раненого врага пока не получалось. Лунев поднажал и вскоре сумел различить фигуру улепетывающего противника вполне отчетливо. Если это был фехтовальщик, он явно успел сменить экипировку. Во всяком случае, никакой сабли при нем не было. Андрей резко затормозил, скинул оружие и выстрелил в третий раз. Пуля ударила врагу в спину, чуть выше полупустого рюкзака. Беглец споткнулся, прогнулся вперед и рухнул ничком. Лунев неторопливо подошел к телу и, подцепив ногой, перевернул его на спину. Первое, что бросилось в глаза, человек был без маски. По периферии так ходили многие, но ближе к центру только самые отчаянные. Или бедные. Рядом с телом лежал потертый АК-74 с частично обугленным деревянным прикладом, видимо, добытым на каком-то пепелище, наверняка радиоактивном. А к поясу погибшего сталкера, кроме пустого подсумка для артефактов, были прицеплены лишь фляга и нож. И еще один подсумок с парой пустых магазинов. Ни детекторов, ни хотя бы дозиметра при убитом не было. Андрей снова взглянул на лицо убитого. Щетина на бледных впалых щеках, заостренный нос, а в застывших глазах тоска и безысходность. Типичный неудачник, решившийся, наконец, разом покончить со своим бедственным положением. Но вместо этого, покончивший с жизнью. «Следовало сразу догадаться», — Андрей положил вал на плечо. «Кто, будучи уверенным в своих силах, станет бросать гранату?» «Никто. Только такой вот лузер». Стрелять наемнику в спину стало страшно. Вдруг промахнешься. А гранатой вроде бы надежно. Как тут устоять перед таким искушением? Вот и не устоял. Дурак. А мертвых хорошо или ничего? Но не в этом случае. Дураком был парень. Дураком и помер. Знал бы я, что такое дело, отпустил бы его на все четыре стороны. Все равно недолго ему оставалось небо коптить. Ушел бы на зов и сгинул в ближайшей аномалии. Даже до центра не дошел бы. Так что стаканом брози с него, когда встретимся на том свете. За легкую смерть. Лунев развернулся и пошагал обратно. Потраченного времени было жаль, но Андрея беспокоила не очередная задержка, а какое-то странное ощущение, что он участвует в игре, правил которой до сих пор не знает. Андрей прикинул, насколько отклонился от маршрута. Получалось, что не сильно, однако легче от этого не становилось. Сталкер увел наемника практически к самой окраине Чистогаловки, то есть на полкилометра назад. Выходило, что хотя на мозги сталкеру давил зов, он все равно бежал строго против течения. Разве не странно? Даже если допустить, что ужас перед наемником частично победил жгучее желание идти на зов, так далеко и с такой прытью человек без защиты убежать не мог. Получается, какая-то защита у него была. Лунёв представил, что с досадой хлопает себя по лбу. Он был инструментом, как те снорки. Мой истинный противник каким-то образом прикрывал его от зова и одновременно использовал, как раньше использовал монолитовцев. По принципу не преуспеет, так хотя бы отвлечет. Неужели это был фехтовальщик? Он. Больше некому. Но почему он не решается напасть лично? Понятно, что как хруста ему меня не взять. Но ведь можно подкараулить на открытой местности и снять из винтовки. Или он не хочет меня убивать? Хочет только придержать? Почему? Не за красивые глаза это точно. Получается, он имеет насчет меня какие-то конкретные планы. Какие? Стронцы ему в кость. Паршивое это дело. Играть вот так, вслепую. Да еще с противником, который держит сразу 5 тузов в рукаве. Следов штабной группы Лунев не нашел, как старательно не искал. Скорее всего, сталкеры попытались пройти напрямую по старой дороге. Это было ошибочное решение. Через пару километров дорогу пересекал радиоактивный хвост. Андрей знал это точно, поскольку бывал в этих местах 3 дня назад. И группе наверняка пришлось пуститься в обход зараженного участка. Через лес. Мало того, что ходоки теряли время, они еще и рисковали столкнуться с мутантами, которых в густых зарослях было хоть отбавляй. Наемник мысленно пожелал штабным удачи и двинулся своим маршрутом. В результате на опушке леса он оказался очень даже вовремя, полностью компенсировав отставание, а главное точно там, где требовалось. Группа ходоков была прямо по курсу. Андрей отлично рассмотрел их бинокль. То, что штабных осталось лишь 3, Лунева почти не удивило. Как говорится, кесарю кесарева, а чайникам в зоне – чайникова. Звучит цинично, но такова жизнь. Единственное, что немного озадачило наемника, как он умудрился пропустить момент, когда группа попала в усушку у труску. Или они снова разделились? Нет. Оба проводника здесь. Значит, отколовшаяся парочка все-таки сошла с дистанции, а не двинулась своим путем. Штабные миновали высохшее болото и, поднявшись по пологому косогору, вошли в следующий лесок. Все, что оставалось наемнику, выждать пару минут и вновь двинуться по их следам. Но так в теории. На практике, как обычно это бывает, возникли некоторые нюансы. Метрах 200 левее из леса вышел уже знакомый Андрею коротышка с огнеметом. Он наверняка тоже успел рассмотреть группу, но выдерживать паузу не стал, посчитав, что заросли кустарника в ложбинке послужат достаточной маскировкой. И ходоки, даже если решат оглянуться, преследователя не обнаружат. В общем-то, расчет был верным. С его ростом и комплекцией было бы нетрудно спрятаться и в бурьяне. Единственное, чего не учел смокер, так это близости центра зоны и связанной с этим высокой вероятности нарваться на засаду или просто попасть в просак из-за невнимательности и торопливости. Огнеметчик не успел даже отойти от края леса, как с ним случился этот самый просак. Из зарослей орешника и аномально высокого камыша навстречу смокеру неожиданно вышло нечто отдаленно напоминающее человека, только непомерно грязное и обезображенное безжалостным процессом разложения. Андрей поднял бинокль и рассмотрел это нечто подробнее. Без сомнений, из болотных зарослей выбрался зомби. В единичном экземпляре этот практически мертвый тип не представлял никакой угрозы, но в этом и заключался фокус, что зомби не бродили поодиночке. Эти гниющие на ходу существа передвигались только группами по 10-12 штук, и почти всегда их вел контролер. Но и это не создавало особой проблемы, если встретивший такую гадость на своем пути человек не поддавался панике и вовремя делал ноги. Минимальная активность жизненных процессов, протекающих в телах зомби, не позволяла им двигаться слишком быстро. Вся их тактика сводилась к примитиву, окружению жертвы и удушению ее в зловонных объятиях. Не дай себя окружить, и ты спасен. Но этот ход был эффективен только при условии, что ты сохранил хладнокровие. При виде живых мертвецов, покрытых струпьями, слизью и копошащимися в гниющих ранах опарышами, иногда столбенели даже опытные сталкеры. В половине случаев столбенели они еще и по милости контролера, который старался зафиксировать жертву до подхода душителей. Но в половине просто от ужаса. Особенно если дело происходило в ограниченном пространстве и бежать от зомби было некуда. Сейчас вокруг было предостаточно места для любого маневра. Но Смокер почему-то не воспользовался свободой выбора маршрутов. Он явно запаниковал, попятился, судорожно схватился за пистолеты. Как выяснилось, огнемет был не единственным его оружием. На поясе у коротышки болтались еще две кобуры. И открыл беспорядочную неточную стрельбу сразу из двух стволов. Понятное дело, результат оказался плачевным. Смокер истратил все патроны практически впустую, уложив всего двоих монстров. И пока он шарил по карманам в поисках запасных магазинов и перезаряжал оружие, оставшиеся зомби сократили дистанцию вдвое. «Беги, дурачок!» – мысленно посоветовал Андрей. «Ведь чтобы убить и без того почти мертвого мутанта, нужно всадить в него целую очередь. Считай весь твой магазин. А не можешь бежать, жги этих уродов из своей пиротехники!» Смокер словно услышал мысленный совет наемника и, спрятав пистолеты, схватился за огнемет. Пожалуй, он мог успеть до того момента, как зомби подойдут вплотную и выстрел из огнемета станет сродни самосожжению. Но это при условии, что не возникнет никаких технических заминок. Вот если бы эти зомби двигались вдвое медленнее, тогда другое дело. А так, пожалуй, Смокера нужно было выручать. Не из чисто человеческой солидарности, а просто потому, что перед ним у наемника имелась серьезная задолженность. Никто, кроме самого Смокера, о ней не знал. И за души сейчас зомби этого коротышку тайна навсегда бы осталась тайной. Но у наемника по кличке Старый все-таки имелись своеобразные понятия чести. Не в том смысле, как ее понимают, скажем, военные, но все же. По крайней мере, долги он привык отдавать вне зависимости от обстоятельств, чисто для самоуважения. Лунев поднял автомат и прицелился в одного из монстров. И что же это даст? Андрей опустил оружие и снова взялся за бинокль. «Убрать следует контролера. Вот тогда эти гнилушки встанут как вкопанные. Где же он засел, собака?» «На какой сосне?» Наемник обвел взглядом верхушки ближайших деревьев. Затем проверил ветви пониже, но никого не обнаружил. В принципе, контролер мог засесть и где-нибудь в кустах. Но это было, во-первых, не характерно, а во-вторых, неудобно. При всех своих пси-талантах контролеры предпочитали видеть картину охоты собственными глазами. Тем более, что мутными белесыми глазами зомби что-то увидеть было трудно. В какой-то момент Луневу показалось, что он увидел кого-то среди кустов почти точно позади Смокера. Андрей быстро убрал бинокль, снова поднял оружие и прицелился. Кусты шелохнулись, но Лунев вдруг передумал стрелять и опять взялся за бинокль. Промелькнувшая мгновением раньше неясная мысль, сродни предчувствию, оказалась верной. В кустах прятался вовсе не контролер. Андрей подкорректировал зум электронной оптики и мысленно похвалил себя за профессиональную реакцию. Из кустов, держа наготове компактный пистолет-пулемет, выглядывал человек. Одет он был как вольный ходок. В добротный защитный комбинезон полувоенного покроя, а обут и вовсе в гражданские сапоги. Но часть экипировки Разгрузка, рюкзак, шлем и маска была военной. Наверное, трофейной. Оружие сталкера также не могло прояснить, кто он на самом деле. Пистолет-пулемет МР-5 в руках. Что-то длинное, скорее всего, дробовик в чехле за плечами. А на поясе нож и кобура. В целом, облик был предельно нейтральным. Но в частности, что-то в нем было знакомо. Андрей на секунду задумался. Где-то он этого парня уже видел. А может быть, этот парень напоминал ему кого-то из приятелей или деловых партнеров. Впрочем, кем бы ни был этот человек, судя по поведению, он сочувствовал попавшему в передрягу смокеру не меньше Лунева. Он явно пытался прицелиться в зомби. Но на линии огня находился незадачливый коротышка. Тогда расклад меняется. Хотя и не сильно. Андрей бросил искать контролера и снова навел автомат на зомби. Попробуем придержать их свинцом. А уж что получится, то получится. К этому моменту враги почти сомкнули круг вокруг смокера. А тот закончил настройку своей пиротехники. Андрей выстрелил трижды и свалил одного монстра. Смокер нажал на спуск один раз, и огненная струя сбила с ног сразу троих мутантов. Эффективность огнемета, на первый взгляд, была выше, но застреленный Луневым зомби больше не шевелился. А враги, подожженные огнеметчиком, попытались встать, и один даже преуспел. Полыхающий, как головешка, зомби сделал пару шагов и снова упал, едва не опалив смокера. Впрочем, очень скоро все трое обгорели почти до костей и перестали шевелиться. Огнеметчик развернулся и сделал еще один выстрел, очищая тылы. Но теперь сумел подпалить только двоих. Относительная неудача не расстроила смокера, и он тут же сделал третий выстрел. Как оказалось, последний. Огненная струя подожгла еще двоих монстров, и смокер наконец получил свободу действий. Слева и справа к нему приближались еще четверо мутантов. Но увернуться от их скользких рук и убежать в кусты под прикрытием дыма от чадящих останков было вопросом техники. То есть даже не вопросом вовсе. Смокер снял рюкзак с баллонами, а от души размахнувшись, бросил ненужную больше поклажу в ближайшего монстра и припустил в сторону кустов. Потеряв из виду цель, зомби застыли на месте и начали покачиваться, как сорняки на ветру. Андрей опустил автомат и перевел взгляд на заросли, в которых прятался второй зритель огненного шоу. Сталкер исчез, так и не сделав ни одного выстрела. Ну что ж, тратить патроны, спасая незнакомого чудака, он был не обязан. Ведь он смокеру ничего не задолжал. Лунев еще раз оценил обстановку и пришел к выводу, что контролер бросил оставшихся зомби. Четверо истуканов стояли у самого края огненного круга, покачиваясь и тупо уставившись в догорающие тела соплеменников. Никакой опасности они больше не представляли. Андрей снова поднял бинокль и еще раз изучил опушку леса за болотом. Ходоки уже давно скрылись из вида, и теперь Лунев не опасался засветиться ни перед кем. Разве что перед неизвестным сталкером. Но от позиции незнакомца наемника должен был отгородить дымный шлейф. Пока не развеялся дым, Андрей взял низкий старт и быстро спустился к зарослям на болоте. Прежде чем выбраться из кустарника на другом краю ложбины, наемник по привычке затаился и внимательно осмотрел опушку нового леса. «Что за ерунда?» Андрей поднял бинокль. Увиденное его, как обычно, не удивило, но вновь слегка озадачило. Незнакомый сталкер полувоенной одежде вновь стоял на краю леса и смотрел в сторону болота. Лунев будто бы видел зеркальное отражение предыдущего эпизода. Не хватало смокера и окружающих его зомби. Андрей прибавил увеличение и попытался рассмотреть лицо, а вернее глаза незнакомца. Скудный свет пасмурного дня не проникал сквозь тонированное стекло маски, поэтому идентификация Луневу не удалась. Он лишь вновь отметил для себя, что в человеке угадывается нечто знакомое. Но этот сталкер определенно не был наемником. Торговец? Или один из посредников? И что он тут забыл? До центра рукой подать, скоро выброс. Плюс зов. Условия не для прогулок. Странные дела. Лунёв уменьшил приближение и снова взглянул на фигуру незнакомца в целом. Нет. Никаких конкретных воспоминаний так и не проснулось. Андрей опустил бинокль и вдруг ощутил, как будто внутри него опрокинулась кастрюля с кипятком. Незнакомый сталкер запросто мог оказаться фехтовальщиком. Почему эта мысль не пришла в голову сразу, оставалось лишь гадать. А в чехле за спиной упрятан не дробовик, а сабля. Это ж очевидно. Что за тупость на меня накатила? Не поверил, что хитрый враг может так глупо подставиться? Или он сумел обойти амулет и все-таки притормозил меня с помощью своего проклятого внушения? Но это не оправдание. Решил же для себя, что буду без раздумий мочить каждого встречного. И что в результате? Завалил какого-то бомжа, потом зомби. А главное, врага упустил. Идиот! Человек сделал пару шагов назад и растворился в зарослях. Андрей не стал выдерживать обычную паузу и сразу двинулся за ним. Быстро и решительно. На дальнейшие тактические игры не оставалось ни времени, ни желания. Лунёв был намерен догнать незнакомца и покончить с ним здесь и сейчас. До леса оставалось пробежать всего-то каких-то 20 шагов по косогору, когда вдруг почва в буквальном смысле ушла из-под ног, и Андрей неловко шлепнулся на живот. По какой-то непонятной причине верхний слой грунта на обширном участке внезапно начал оползать, как поднявшийся ледник. Лунёв попытался подняться на четвереньки и продолжить восхождение или хотя бы спрыгнуть с поехавшего дерна. Но руки и ноги не послушались, и он снова плюхнулся в грязную траву. Положение было отчасти комичным. Лунёв наверняка выглядел как попавший в воду жук, но в целом крайне опасным. Андрей был беззащитен и виден как на ладони практически из любой точки с обеих сторон болотистой ложбины. По ушам внезапно ударил пронзительный сигнал тревоги. И изнутри на лицевом щитке, как на экране, появилась проекция значка радиационной опасности. Секундой позже под значком высветились цифры 8,5 и буква «Р». И никаких тебе мили, а уж тем более микро. Пробыв под таким лучом часок без защиты, можно было смело писать завещание. Утешало, что защита все-таки имеется и довольно-таки продвинутая, но задерживаться было неразумно. Хотя, как тут не задержишься, если земля уходит из-под ног? Лунёв сгруппировался, резко откатился вправо на несколько метров и снова попробовал встать. На этом участке грунт был нормальным, без выкрутасов. Андрей бросил взгляд на съехавший склон. Без дерна участок оставался правильной формы, почти идеальный круг метров 20 в диаметре, что сразу навело на мысль об искусственном происхождении маскировочного слоя. Подтверждало версию еще одно обстоятельство. Под дерном был не грунт, а диафрагмальные створки из толстых свинцовых плит. Сейчас диафрагма медленно раздвигалась, и хлещущий из глубин колодца радиационный фонтан с каждой секундой усиливался. Андрей вдруг вспомнил байку о том, что фонтаны – это на самом деле не аномалии, а что-то вроде исследовательских шурфов, с помощью которых военные когда-то давно пытались проникнуть в недра зоны. Свинцовые створки вполне соответствовали этой версии, но все-таки лично Андрей считал ее именно байкой. Чтобы открывать и закрывать многотонные свинцовые задвижки, требовались особо мощные электромоторы и уйма энергии. Откуда она подавалась, если в центре зоны уже много лет не работают никакие подстанции? В ответ на вопрос, и кто же их открывает, зона что ли, Лунёв просто отмалчивался. Да, это могла быть зона. А могли быть существа вроде карликов, владеющие телекинезом. Определенной версии он не имел. Он предпочитал вообще не строить версии в отношении происходящего в зоне. Просто принимал все как есть. Получалось, что такой подход практиковал не только Андрей. Незнакомец, видимо, мыслил так же, только чуть масштабнее. Он еще и применял все, что есть для достижения своих целей. Ну что ж, замысловато. Выстрел из винтовки способен решить многие проблемы быстрее и проще, но изящно и экономично. «Вот так, значит!» – разозлился Лунев. «Мастер зональных единоборств нашелся. Ниндзя-телепат. Все, что под рукой, то оружие. Все, кто поблизости, бойцы. С травлей монолитовцами не вышло, со сталкером и снорками тоже осечка получилась. Тогда в ловушку меня заманил. Гад. Вывел точно на замаскированный кем-то фонтан. Хитер, бродяга. Только надо было стрелять, пока я там на дерне катался. Или стрелять ему не в кайф. Хочет саблей меня достать. Маньяк паршивый. Один вопрос. Как он догадался, что фонтан скоро откроется? Не сам же он его открыл. Хотя, все может быть. Ладно, разберемся чуть позже. Андрей быстро взобрался на склон и побежал, уже не таясь, лишь бы как можно быстрее уйти подальше от фонтана. Встроенный в шлем дозиметр прекратил пищать километра через два. Лунев сбросил темп, затем принял вправо и в который раз затаился в желтеющих зарослях, прислушиваясь к наполняющим лес звукам. Прямо на него, явно не подозревая, что наемник спрятался на тропе, осторожно шел человек. Андрей медленно поднял автомат, прижал приклад к плечу и положил палец на спусковой крючок. В отличие от Лунева, командир группы спецназа не усомнился ни на секунду, что на опушке леса, над тем местом, где чуть позже открылся фонтан, стоял именно саблист. Он впервые показался во всей красе, но командир был уверен на 100%, что не ошибся. Слишком уж все было очевидно. И его предыдущий фокус с контролером зомби, едва не придушивших надоедливого огнеметчика, и его новая выходка с выманиванием наемника из кустов прямиком на фонтан, и тщательно упакованный в какую-то обгорелую тряпку, наверное, в остатки плаща, длинный предмет в заплечных ножнах. Все свидетельствовало о том, что этот тип и есть тот подозрительный человек или нового вида мутант, который неотступно следует за подопечными спецназовцев от самого Чернобыля. Действовал этот тип, мягко говоря, странно, непрактично, будто бы растягивал удовольствие от игры с идущими по следу группы соперниками. Но это лишь доказывало, что он особо опасен и подлежит уничтожению. Рядом с командиром бесшумно появился боец, вооруженный винторезом. Он указал на карабкающегося по склону наемника и жестом выразил готовность очистить путь от лишних помех. Командир на секунду задумался и медленно качнул головой. Убирать наемника так же, как и огнеметчика, было пока рано. Пока что эти двое чаще приносили пользу, чем доставляли неудобства. Кроме того, ближе к цели они могли стать неплохим отвлекающим фактором, если потребуется прорываться через позиции какой-нибудь вооруженной группировки. Но и саблиста не следовало сбрасывать со счетов. Пока он увлечен игрой с конкурентами, он не так опасен для подопечных. В конце концов, хорошо вооруженный наемник – это серьезно, и на нем саблист вполне может обжечься, вплоть до летального исхода. То есть за наемником пока следовало всего лишь наблюдать. В кустарнике слева зашуршало, и командир отвлекся от размышлений. На опушку выбрался огнеметчик. Он немного постоял, озираясь, задержал взгляд на диафрагме приоткрытого колодца в сотни метров от него, затем повозился с экипировкой, достал дозиметр, резко сунул его обратно в карман и помчался в лес. Выждав, когда перепуганный огнеметчик скроется в чаще, командир приказал бойцам также в темпе уйти в лес, там рассредоточиться и обследовать местность на предмет саблиста. Шансов было мало, времени еще меньше. Плюс на психику давил оставшийся невдалеке за спиной фонтан. Но провести короткий поиск требовала простейшая логика. Буквально 5 минут назад саблист стоял на опушке, а значит и сейчас он был где-то рядом. Вряд ли, подразнив наемника, он рванул со скоростью пули. В этом случае он рисковал догнать группу и засветиться, что в его планы явно не входило. Скорее всего, он затаился где-то на краю леса, чтобы пропустить мимо себя наемника и огнеметчика. Если все верно, первая же спина, которая появится в прицеле, будет спиной саблиста. Втроем прочесать большой участок не удастся, командир это прекрасно понимал. Но попытаться стоило. А уж если не получится, оставим этот вопрос на совести наемника. Похоже, что его саблист не любит особенно сильно. Надо же, что удумал. Чуть не упаковал парня в радиоактивный колодец. Хотя, похоже, и огнеметчика он до сих пор не порубил своей шашкой только потому, что желает ему мучительной смерти. Чем же они ему так насолили? Может и ничем, а просто он настолько больной, что убийство традиционными способами его уже не вставляют. В зоне у многих крыша едет дальше, чем могла бы уехать на большой земле. Гораздо дальше. Спецназовцы не видели друг друга из-за буйной растительности, но, судя по приборам, вроде бы четко держали дистанцию в 10 метров и двигались примерно с одинаковой скоростью. Однако вышли в контрольную точку в разное время. Первый появившийся в точке боец отрицательно качнул головой. Командиру сообщить об успехах тоже не удалось. Оставалось дождаться возвращения третьего члена группы. Хотя командир был уверен, что и он вернется ни с чем. Когда прошла целая минута, а второй боец из зарослей так и не появился, командир изменил свое мнение. Похоже, что на какой-то результат рассчитывать было можно. Вопрос – на какой? Командир кивнул первому бойцу, и спецназовцы бесшумно углубились в заросли. Пропавшего товарища они нашли всего в 30 метрах от контрольной точки. Вернее, нашли его труп. Парень лежал ничком, плотно прижав вытянутые руки к телу. Командир присел и поискал взглядом рану. Она обнаружилась сразу, переворачивать труп не пришлось. Рана была холодная, но не от сабли, как можно было ожидать. В шее, чуть ниже шлема и чуть выше откинутого капюшона, торчал глубоко вошедший в позвоночник сюрикен. Оценив характер смертельного ранения и вид оружия, командир покачал головой. Бросок был очень сильным и точным. Так владели древним оружием единицы, настоящие мастера. Ведь на самом деле звездочки всегда имели статус весьма ограниченного в применении вспомогательного оружия. Их использовали для нанесения противнику мелких отвлекающих ранений, либо смазывали ядом. А чтобы пробивать сюрикенами черепа и ломать позвонки, требовалось владеть особой техникой броска и большой физической силой. Лично командир был знаком лишь с 3 мастерами, владеющими подобной техникой. Но по зоне из них не бродил никто, это точно. Впрочем, не так давно, буквально несколько часов назад, командир имел возможность увидеть в деле еще одного специалиста в этой области. Командир ухватил сюрикен и с трудом вытащил его из раны. Да. Это был точно такой же 3-лучевой снаряд, как и тот, что воткнулся в глазную орбиту незадачливому мародеру. Вывод напрашивался сам собой. Командир выразительно взглянул на оставшегося бойца и показал ему сюрикен. Спецназовец кивнул, как бы сообщая, что узнал оружие, и принятым в отряде жестом обозначил владельца. Наемник. Командир также кивком выразил согласие. Но затем покачал головой, дав понять, что кое в чем сомневается. Он указал сначала в ту сторону, куда ушла группа и преследующий ее наемник. Затем развернулся и указал в противоположную сторону. Именно оттуда был брошен сюрикен. Закончил пантомиму командир жестом, обозначающим обходной маневр, и снова покачал головой. Боец немного подумал и выразил согласие с сомнениями командира. Наемник не мог совершить обходной маневр так быстро, ведь по прямой он ушел километра на два, а значит должен был сделать крюк длиной во все три, в сумме 5. За прошедшие 20 минут заложить такой вираж было нереально. Командир снял с тела погибшего бойца подсумки, распределил боеприпасы, поднялся и жестами проиллюстрировал свое видение ситуации и следующие из него орг-выводы. Скорее всего, спецназовца подкараулили, оглушили пси-ударом, а после убил не наемник, а все тот же саблист. Сюрикен он подобрал на месте расправы с мародерами и теперь использовал, чтобы натравить спецназ на наемника. Таким образом, завалить этого маньяка с саблей становилось не просто делом чести, но и вопросом выживания. Но на всякий случай, поскольку это лишь умозаключение, а не доказанные факты, в черный список вторым после саблиста следовало занести и наемника. Боец показал 3 пальца и вопросительно поднял брови. Командир немного подумал. В сомнении побарабанил пальцами по прикладу автомата, а затем в очередной раз кивнул, как бы добавляя: «Да, огнеметчика тоже».